И Наполеона III возлагали надежды на Мец, Верден, Страсбург, крепости. Из Парижа обворожительная регентша молила мужа о победе, хоть какой-нибудь, пусть крохотной, но победе. Это нужно нашему Лулу для получения офицерских шпор. Император внешне напоминал мертвеца. Если в боях за Ломбардию его пугали кровь и трупы, то теперь он равнодушно закрывал глаза на людские страдания. Временами казалось, что он военный атташе нейтральной державы, для которой безразлично, кто победит. Но долг вежливости требует присутствия при этом кошмаре. Прусская кавалерия фон Бредова продемонстрировала перед Францией, что она тоже умеет умирать на галопирующем марше под батареями, но, умирая, все-таки идет к цели. Генерал фон Штейнмец, герой богемской кампании, укладывал своих солдат на полях битв, будто поленья. Его даже устранили с фронта за безжалостность. Французские полководцы неустанно маневрировали, словно шахматисты на досках, но бравурная сложность перестановок корпусов и армий только запутывала их сознание, не давая дельного результата. Уже чувствовалось, что, заняв город, немцы не собираются покидать его. Вешали заложников, расстреливали крестьян и кюре, сжигали дома с живыми людьми, а возле публичных домов выстраивались длиннющие очереди, и в этих очередях все время дрались баварцы с ганноверцами, мекленбуржцы с пруссаками, саксонцы с голштинцами. Мне трудно определить грань, за которой из войны оборонительной немцы вступили в войну захватническую, войну грабительскую. В хаосе маневрирования я не могу разглядеть ту незримую черту, дойдя до которой французы повели войну освободительную, войну отечественную. Но уже настал роковой и возвышенный момент, когда, ведя борьбу с армией Франции, немцы столкнулись неожиданно для себя с сопротивлением народа Франции, который не хотел быть их рабом. А обширные познания немецкой разведки могли привести в состояние столбняка любого дилетанта. Стоило немцам занять французскую деревню, как они с реквизиционными актами в руках быстро расходились по домам крестьян, четкие, безапелляционные и, как всегда, требовательные. Диалог строился таким неукоснительным образом. «Добрый вечер, мсье Бужевиль. Вы не беспокойтесь, с вас 34 яйца, 5 баранов, 1 корова, 8 фунтов масла и 3 кувшина сметаны. Подчистую не грабили». Мсье Бужевиль оставался обладателем 3 яиц, 1 барана и 0,5 масла. Спорить было невозможно, ибо немцы, живущие в Берлине, отлично знали экономические возможности французской деревни Лоншер. Ограбив мсье Бужевиля, они дружно топали к дому мадам Пуке, и эта крестьянка потом долго пребывала в наивном недоумении. «Откуда бестии узнали, что у меня было 7 кур?» Об этом надо было спросить у Штибера. Сейчас он молол кофе для господина Бисмарка, который, сидя в жалкой лачуге, счищал щепку и коровий навоз Бадфорта и говорил: «А жалко будет уходить из Эльзаса и Лотарингии. Мы разоряем эти хорошенькие города», — писал Штибер домой. «Здесь скоро появится тиф и другие болезни. Баварцы, особенно жестокие после выпивки, застреливали детей в колыбелях, а матерей, рыдающих от ужаса, насиловали на глазах отцов и мужей». Бисмарк устал выслушивать жалобы. «Штибер, — говорил он, — разберись с этим сам». Штибер строчил жене: «Мы забираем себе все съестные припасы. Громадные количества вина и пива проливаются на землю. Мы вырубаем фруктовые деревья в аллеях и садах. Магазины закрыты, фабрики бездействуют. Вчера в деревне Горс французский крестьянин выстрелил в повозку, наполненную пруссаками. Его подвесили под мышки перед собственным домом и затем медленно прикончили, выпустив в него 34 пули. У нас имеются отдельные комнаты, чтобы пробовать различные сорта вин. Одна для шампанского, другая для бордо, третья для дегустации Рейнвейна. Бродячий.